Эпилог. Его имя Джонас Эбер, сирота. Никогда не попадался на глаза безопасникам до сих пор. Юридически подкован, окончил столичный университет по льготной программе. Не шиковал, но и не нуждался. Вроде как ему помогали дальние родственники из Тандарона. Хотя теперь сомневаюсь. После окончания зарабатывал на жизнь помощником нотариуса, позже стал давать частные консультации. Райт замолчал, чтобы положить в рот очередную порцию салата с морепродуктами, к которому я тоже успела пристраститься, пока гостила в поместье Элэ, и даже научилась его сама готовить. Втирался в доверие при помощи магии крови и творил угодные к Хамле дела? Именно. Вместе с Валерианом Шатале они впервые объявились в кабинете моего отца. Райт наморщил лоб. Наверное, уже тогда прощупывали почву, проверяя, насколько главнокомандующий поддается влиянию. Пришли с прошением. Шатали потребовали свободные земли рядом с поместьем Элэ. Но в обычном случае на них могли претендовать лишь члены королевской семьи или нашего рода. Отец все подписал, даже не осознав, что это не его собственное решение. Если у кого и возникли вопросы, то они так и остались незаданными. Что им мешало сразу заполучить дарственную? Это вызвало бы ненужные подозрения. А так все чин-чином. Мол, мы активно выстраиваем торговые отношения с Тандароном. Позже последовало еще несколько деловых визитов, с виду совершенно невинных, во время которых Джонас потихоньку подталкивал главнокомандующего к мысли выдать Кассандру замуж за одного из Шатали, чтобы получить возможность на законных основаниях бывать в доме Элэ и потихоньку добиваться своих целей, а точнее тех, что ставил перед ним Кхамле. «Это ужасно. Представляю, что культисты могли наворотить, прикрываясь протекцией рода Элэ. Странно, но теперь мне кажется, хорошо, что события развивались именно так, как развивались. Неизвестно, куда бы мы пришли, действуй, фанатики, осторожнее». «Может, ты права». Райт поднял бокал, меняя тему. «Не жалеешь, что осталась без девичника?» «Нет, а ты?» «А что я? Я организовал ребятам праздник и улизнул, чтобы поужинать с тобой. Соскучился». Мы чокнулись, и я отпила глоточек игристого. «И я». Некоторое время мы целовались, а когда прервались, голова кружилась неимоверно. Оба, тяжело дыша, смотрели друг на друга. «Я приду позже». «Имейте терпение, лорд Элэ. Это плохая примета. К тому же завтра я стану вашей женой». Получилось хрипло, и Райт лишь зарычал, пожирая меня таким голодным взглядом, что стало жарко. «Завтра ты ответишь за свои слова». Наклонившись над столом, любимый поцеловал меня в кончик носа. «Иди к друзьям. Я хочу немного побыть одна, посмотреть на море, подумать». Подарив мне долгий взгляд, он кивнул. «Утром за тобой придет моя мать. Встретимся в храме». Мы еще долго целовались у портала, пока я не оттолкнула упорствующего жениха. «Тебя уже потеряли, наверное. Иди». Совсем не хотелось отпускать любимого, но сейчас действительно нужно, чтобы он ушел. Когда символы на портальной площадке погасли, поднялась в отведенную мне комнату. Этот вечер я согласилась провести в собственном доме Райда, где мы собирались жить. Он располагался на побережье, и из окон открывался чудесный вид на бескрайнее море. Сегодня оно волновалось, с грохотом накатывая на берег, тревожилось. Тревожно было и внутри. В прихваченной из Сатур-Ана дорожной сумке нашлось место оборотническим штанам, ботинкам и куртке. Там, куда я собралась, не жарко. Быстро одевшись, позвала мысленно. «Милорд Вердерион!» Мы использовали выстроенную заранее связь стаи. Я пошла на это добровольно, тем более скрывать от принца Наранга нечего. Тени посреди комнаты сгустились, и в тот же миг теневой волк предстал передо мной собственной персоной. Я до последнего надеялся, что ты передумаешь. Но вижу, нет. Он указал на мое облачение. Мне жизненно необходимо его увидеть. Я... Эти дни мне снится один и тот же кошмар, Кхамле на свободе. Я должна убедиться. Не стала уточнять, что вижу, как он появляется у нас дома и зловеще хохоча убивает нашего с Райдом еще нерожденного ребенка. Именно поэтому я с криком просыпаюсь по ночам, и именно поэтому упорно не соглашаюсь больше ночевать с Райдом до свадьбы. Но дальше тянуть невозможно. Наверное, именно поэтому принц не отказал мне в помощи. «Готово?» «Да». Теневой волк молча шагнул ближе и приобнял за плечи. А через долгое мучительное мгновение мы очутились в кромешной тьме в холодном и сухом месте. Стоило сделать шаг, и под подошвами ботинок хрустнул камень. Я остановилась и поежилась. «Вернемся». Усилием воли подавила нервную дрожь. «Нет, идем». Принц Наранг взял меня за руку и ободряюще сжал ладонь. Мы долго двигались пещерами Эрлата и трижды переходили тенями, пока я окончательно не перестала ориентироваться. Это и правда тюрьма без выхода, особенно если ты не теневик. Но мысль о побеге к Кхамле не давала жить, превратившись в навязчивую идею. Из секретных архивов службы безопасности удалось выяснить, что мой настоящий отец в прошлом был молодым и талантливым врачевателем и весьма амбициозным. Последний представитель опального рода, ныне вымаранного из книги родов Эрисолда и забытого. Прикрываясь работой, он стремился вернуть былое могущество. Когда его уличили в противозаконных экспериментах над беременными женщинами из бедных семей, он сбежал в Тандарон. С тех пор много лет о нем ничего не было слышно. «Хали». Верт остановился. «Мы почти у цели. Но мне все больше кажется, что это плохая идея. Райт не простит, если узнает, какой опасности я тебя подверг». «Но ведь здесь невозможно использовать магию». «Традиционную магию — да. Но эмпатия по-прежнему действует, как и звериные чувства. Хотя перекинуться не получится. Мы точно не знаем, способен ли Кхамле здесь использовать магию крови». «Он там?» Указала подбородком вглубь коридора. «Да». «Милорд, тогда останьтесь, пожалуйста, здесь. Для вас он опасен, а мне не сумеет навредить». Я была уверена в своих словах. Последняя битва позволила обрести новые знания и навыки. Теперь ни один маг крови не может на меня повлиять. С молчаливого согласия принца пошла вперед, мысленно прося прощения за то, что подтолкнуло его принять это решение. «Великая мать, клянусь своей жизнью, что больше никогда так не поступлю с близкими людьми». «Я позвал, и ты пришла». Скрипучий голос из темноты не спрашивал, констатировал факт. Он звучал по-прежнему властно, точно это я была пожизненным узником эрлатской тюрьмы. «И привела того, кто гарантированно сможет нас отсюда вытащить. Умница, я знал, что не подведешь». «Не обольщайся. Я пришла, потому что так решила сама». «Кстати, что тебе сегодня снилось? Хорошо ли спится?» Сухой смех посыпался, точно соль из мешка. «Что за намеки? Это все он? Когда и как Кхамле успел повлиять на меня, да еще так, что я и не заметила? Нужно кончать с ним прямо сейчас, но... Ведь дознаватели так и не сумели добиться, где находится источник. Как тебе удалось?» «Что именно?» «Обрести такое могущество, заполучить целый источник. Я так смогу, если пойду за тобой». «Сегодня ты начала задавать правильные вопросы, дочка. Что же случилось?» Я ступала по хрупкому льду, стараясь убедить его, что моя заинтересованность искренняя. Применив эмпатию, продемонстрировала образ висящего под потолком императора. «Я была там», — разрешила едва заметной улыбке тронуть губы. «Меня впечатлило», — постаралась быть краткой. «И еще? Завтра я выхожу замуж за Райда Элле». «Так это же прекрасно! Прими мои поздравления, ты сумела высоко забраться». «Но хочу еще выше», — подпустила толику надменности в голос, самую малость для достоверности. «Источников, сокрытых в чаще, и на мою долю хватит. Так как тебе удалось заполучить свой?» Намеренно не спросила, где он находится. «Я много путешествовал почаще», — начал Кхамле, и я едва не возликовала, осознав, что сумела его просчитать. Как и все, кто многого добился, Кхамле любил покрасоваться. Да только вот где такому, как он, найти благодарного слушателя? Он и не подозревал, как обостренная до предела эмпатия ловит стремительно мелькающие образы в отголосках его мыслей. Я вряд ли это запомню, но глубокий транс со специалистом-врачевателем поможет распознать картинку. Или единение сознаний с принцем Нарангом. «Больше 2 лет прошло, прежде чем повезло наткнуться на то, что нужно. Кстати, ты знаешь, что Кхамле — это имя высшего лесного демона?» «У лесных бесов нет имен», — удивилась я по-настоящему. «Кхамле не бес, а, как я уже сказал, демон, и он вполне реален. Если пробыть в чаще так долго, как я, и посетить самые отдаленные уголки, то можно узнать много нового. Я обнаружил заброшенную библиотеку, а в ней одну очень интересную книгу. О, как я обрадовался, когда понял, что все это время был прав». Заинтересованность мне даже не пришлось изображать. Перед внутренним взором мелькали смутные образы поглощенных чаще развалин. Подвал, ровные ряды странных столов, на каждом из которых артефакт. Поваленные стеллажи с книгами. Множество книг повсюду. Одна в темно-бордовой обложке, с которой скалится рогатый золотой череп. Странная тень. И тут Кхамле будто закрылся, несмотря на то, что его голос продолжал звучать. А потом картинка сменилась. «Исследования двигались в верном направлении, но требовали много вложений. Кроме того, мне нужны были последователи, и я организовал культ Кровавой Луны. Это отребье шло за мной ради мнимого могущества. Но были и те, кто помогал продвигаться в изысканиях. Эти особенно ценные. Такие, как... Халабрия Хрост? Ты о нем? Решив показать осведомленность, упомянула бывшего главного врачевателя Академии, предателя, убитого дочкой советника Льяры Ерант. Об этом тоже весьма кстати поведал Вердерион еще во дворце после того, как все закончилось. И о нем в том числе. Хрост был хорош, но, к сожалению, служил не тем людям. Я ведь, как и прежде, предпочитал заниматься наукой, свалив остальное на плечи своих протеже. Сообщники обретались с легкостью, стоило найти червоточинку в душе и немного подтолкнуть, поманив лакомым куском, коим является власть. Магом крови можно сделать любого, даже не Лаэна. Каждый из них был убежден в собственном могуществе и искренне полагал, что именно он главный. Я не спешил разрушать их иллюзии. «Почему ты мне все это рассказываешь?» «Отныне у меня нет секретов от любимой дочери». «Вон как заговорил. Видно, на свободу очень хочется». Запрятав поглубже иронию, спросила. А остальные? Остался же кто-то еще. Остались, но никто не сравнится с тобой. Ты сумеешь достичь небывалых высот. До сих пор не могу поверить, что ты заставила принца перенести тебя сюда. Мне не нужны конкуренты. Сама избавишься, если станут мешать. Придется вскипятить им мозги? Зачем? Достаточно велеть покончить с собой, а уж способ каждый сам найдет. Как ты поступил с моей мамой? Ногти больно впились в ладони. Хамле поздно понял, что происходит, а я уже узнала достаточно, чтобы прекратить разговор. Ты что задумала? Эй, не смей, не с... Несмотря на кромешную темноту, я закрыла глаза, и влажный чавкающий звук рассказал, что его не стало. Наверное, Кхамле переоценил мои способности. Но меня устроил и самый примитивный способ. Не открывая глаз, развернулась и уткнулась в чью-то грудь, осознав по запаху — Вердерион. Меня колотило так, что зуб на зуб не попадал. «Тебя понести?» «Сама дойду». Мы молчали, пока снова не оказались в поместье Райда. Нашем поместье. Минуя всякую охрану, теневой волк вернул меня туда же, откуда взял, в мою комнату. «Плохо дело. Лорд Ярант поклялся найти и уничтожить кровавый источник, и он еще не закончил с допросами. Придется как-то все это объяснить». Принц Наранг нахмурился, и я вдруг отчетливо поняла, он собирается взять вину на себя. «Милорд Вердерион, расскажите лорду Яранту правду. Это я убила Кхамле, потому что не могла иначе. А еще мне удалось узнать, как найти то, что ищет советник. Эту ночь я впервые спала без кошмаров, крепко и до самого утра». Столичный храм поражал торжественностью и величием, а внутри было намного просторнее, чем казалось снаружи. Специально для нас два дерева образовали увитую цветами церемониальную арку. Проходя через нее к жениху, я на мгновение почувствовала ласковое тепло и прилив энергии. Отзвучали слова клятвы. Мы замерли, держась за руки и глядя друг другу в глаза, будто и не было вокруг трех десятков гостей. Торжественный голос жреца донесся точно издалека. «Властью, данной мне великой матерью, объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловаться». В этот миг случилось чудо. В воздухе зазвенели серебряные колокольчики. Солнечный луч заставил сощуриться, когда глаза привыкли к яркому свету. Откуда-то появились две крупные серебряные бабочки, которые принялись танцевать в воздухе над нашими головами. В какой-то момент они спустились особенно низко, и вдруг на нас осыпалось облачко, искрящейся и мерцающей на солнце пыльцы. Одновременно раздались ликующие крики. Спрятавшись от летящего риса и цветочных лепестков за моей фатой, Райд принялся целовать меня так жарко, что пришлось уцепиться за него, чтобы устоять на подкашивающихся ногах. Почувствовав это, мой муж, не прерываясь, подхватил меня на руки. Теперь мы семья. Одно на двоих сердце, как речено богиней. Истинная пара по ее благословению. Нам придется научиться быть вместе и в горе, и в радости. Хотя мы уже познали и то, и другое. Синдром разгулялся, достигнув апогея. Теперь мы говорили без слов, чувствовали друг друга задолго до появления. Да и еще много чего, о чем не пишут в учебниках. Зато поразительно много знают в семействе Эле. Это тайна. Теперь и моя тайна тоже. Как же мне хочется украсть тебя отсюда, прямо сейчас. Я бы с удовольствием, но твоя мама нас не простит. Да уж, она потратила слишком много сил на подготовку этой церемонии. Тогда не будем ее расстраивать. Наша свадьба получилась шикарной. И пусть не с чем сравнить, я в этом уверена. Не думаю, что многие могут похвастаться присутствием на собственном торжестве императора, его первого советника и целых двух принцев. Сразу из храма Великой Матери мы переместились на побережье, где нас ждали остальные гости. Под открытым небом накрыли столы, организовали площадку для танцев, приглашенные музыканты играли ненавязчивый мотив, дожидаясь своего часа. Множество люминесцирующих цветов и волшебные огоньки обещали яркое зрелище, как только спустятся сумерки. Райт донес меня до специального помоста и только тогда поставил на ноги. К нам потянулась вереница гостей с поздравлениями. Первыми подошла чета Эле, Май и Летиция. Всю церемонию они держали за руки так крепко, точно их кто-то мог разлучить. Как всегда, потрясающе элегантная, свекровь обняла меня, обдав ароматом новых духов, и тихонько шепнула. «Спасибо». В этом коротком слове заключалось так много всего. «Я горжусь тобой, сынок». Май крепко по-мужски обнял Райда, звучно хлопнул по спине. В глазах его матери блеснули слезы. Блеснули и исчезли, высушенные недюжинным самообладанием и умением держать в узде любые эмоции на людях. Улыбнувшись, я взглянула на мужа, тут же растворившись в ответной улыбке. После четы Эле к нам по очереди подошли император Аларик Наранг и первый советник, грозный теневой маг Ерант. Один пообещал награду за услуги, второй напомнил о том, что меня ожидает достойное место в службе безопасности империи после окончания академии, если, конечно, захочу работать. Приглашенных было много. Мелькали лица, звучали теплые слова. Удивительно, но по большей части искренние. Зря я переживала, что кому-то наш союз придется не по нраву. Был даже Прайман Дорсвет. Правда, один, без дочери и уже под шофе. Рядом с ним попивал игристая, слегка растерянный принц Даториан, который много времени провел в теневом стазисе. Его подозревали в измене. Но на деле он, как и многие, оказался жертвой внушения. Вердерион Наранг прибыл с женой. У Эльрио ждала ребенка, и принц то и дело трогал ее округлившийся животик. Едва увидев оборотницу, я сразу поняла, мы точно подружимся. За сильными мира сего потянулась череда многочисленных родственников Эле, имена которых я была не в состоянии сразу выучить. Последней подошла грустная и какая-то эфемерная Кэс. До того я даже не видела ее среди гостей. Природница похудела, осунулась и казалась еще прозрачнее, чем обычно. Заговорила тихо и печально. «Простите, что пропустила церемонию. Не могла себя заставить. Я очень за тебя рада, Хали, за вас обоих». Она сжала мои ладони, а у меня вдруг защипало в носу. За всем происходящим про Сандра как-то забыли. Мы уже были готовы спуститься с помоста и направиться к столу, когда среди гостей мелькнула знакомая фигура. «Райт!» Я остановилась, ухватив мужа за руку, а потом лучезарно ему улыбнулась, решив, что никому не позволю испортить нашу свадьбу. «Я на минуточку». Весьма кстати, один из братьев Райда подошел, чтобы перекинуться с ним парой слов. И, оставив мужа, я направилась прямиком к Оленерогому. В том, что это он, я не сомневалась, несмотря на отсутствие ветвистого украшения. Мужчина мгновенно заметил меня и целенаправленно пошел навстречу, широко улыбаясь. Но прежде чем я успела сказать хоть слово, продемонстрировал появившийся на запястье уроборос. Я испустила нервный смешок, а за моей спиной уже возникли Райт и Верт. «Так и знал, что ты к нему неровно дышишь», — шутливо возмутился муж. Дышала я и правда неровно, не то от пережитого стресса, не то от облегчения, что не придется снова столкнуться с магом крови. «Позвольте представиться, Аарон Вольф», — «Ну, конечно. А я думал, олень», — мысленно прокомментировал Райт. Я чуть не прыснула и дернула мужа за рукав, чтобы не поясничал. Поздравив нас, неожиданный гость огорушил новостью, что тайный императорский сыск берет моего брата Дориана Эрпи под опеку, чтобы подготовить из него настоящего специалиста. Как магу крови, ему придется принести клятву верности на источнике, как и мне. Заодно Оленерогий предложил и мне вступить в их ряды. Оказывается, среди тайной службы было несколько магов крови, в том числе и он сам. «Я смогу многому тебя научить. Пока ты там служишь, только через мой труп». Муж собственническим жестом прижал меня к себе. «И учить ее не дам». Смешливый оленерогий, которого я не могла про себя называть никак иначе, хохотнул. «Эх, жаль, я не увидел ее раньше. У тебя не было бы ни единого шанса, Элэ». Он заговорщицки подмигнул мне. «Кто не успел, тот опоздал, Вольф. Кстати, если ты так проникся, чего не помог нам сбежать?» «Я, собственно, и собирался, но кое-кто так спешил, что нарушил эти планы и предпочел пробить мне голову и запереть. Хотя ты обеспечил мне алиби и сделал все сам, тоже неплохо. В любом случае, я рад, что вы выжили и сумели уйти от фанатиков. Я сколько мог водил их не теми путями. В общем, Хали, подумай, у нас весело». Он снова подмигнул и пошевелил бровями. «Иди уже, развлекайся, вербовщик», — беззлобно послал его Райт. «Кстати, у меня для вас еще один сюрприз». Аарон Вольф не торопился нас покинуть. «Какой?» «Да уж поприятнее, чем тот, что ты оставил мне в камере. Думал, сдохну от этой вонищи». Он не договорил, демонстративно положив руку на амулет вызова, а через мгновение я едва не потеряла дар речи. Заозиралась в поисках подруги, та как раз распрощалась с Льярой и направилась в сторону дома. «Кассандра! Кэс!» — заорала, наплевав на приличие во всю мощь легких. Природница обернулась, принялась искать меня взглядом, а наткнулась на статную, хотя и немного нескладную, затянутую в черный мундир фигуру. Тонкие кисти взметнулись к губам. Кэс все ускоряла шаг, пока не перешла на бег. По щекам струились слезы, когда Сандр подхватил ее на руки, закружил. Я, не стесняясь, плакала, пряча лицо на плече у мужа. Кажется, теперь я, наконец, счастлива. А эти двое, точно забыв про остальных, стояли в обнимку и молчали, не в силах надышаться друг другом. О, как я их понимала! Идиллию нарушило многозначительное покашливание. Подошел Май Элэ. Кассандра резко развернулась, с мрачной решимостью закрыла собой оборотника, даже собиралась что-то сказать, но Сандр, мягко отстранив любимую, заговорил первым. «Здравствуйте, милорд Элэ. Прошу прощения, что явился без приглашения в ваш дом. Являться куда угодно вам теперь позволено по статусу, юноша. Но вот всякие нежности...» «Милорд Элэ, я понимаю, что не принц, но я люблю Кассандру и готов на многое, чтобы заслужить ваше уважение. Если прикажете, пешком пройду через чащу и вытрясу душу из всех лесных бесов ради шанса получить ее руку и сердце». Майра смеялся. «Признаюсь, есть желание к ним тебя и отправить. Вот только дочь из меня самого потом душу вытрясет. В общем, я сегодня, на удивление, благодушен. К тому же многое переосмыслил, поговорил с женой. Кстати, знай, ты тут только по моему слову. Надоело на нее такую смотреть, сердце кровью обливается». Он головой указал на Кассандру. «Так что догадайся ты прихватить хоть за худаленькое кольцо, дал бы добро на помолвку прямо сейчас. Боюсь, потом могу передумать». Главнокомандующий засмеялся от удачной, по его мнению, шутки. Кэсси такого расклада явно не ожидал, даже слегка растерялся. На помощь, как ни странно, пришел принц Наранг. жестом остановив Льяру, которая уже сняла с пальца собственное кольцо, чтобы вручить оборотнику, сказал: «Парень, протяни-ка руку». Сандр сделал, как велено. На его ладони внезапно сгустились тени, а потом ослепительно полыхнуло зеленью. Все, кто находился поблизости, ахнули, только Сандр не шелохнулся. Взору гостей явились два кольца из темного камня. По ним изумрудными проблесками вился растительный узор. «Как ты это сделал?» — прошептала Льяра. «Не знаю. Захотелось помочь парню. Источник откликнулся. Вот что получилось». Читала Алевтина Жарова.